Глава 5. Вызвали Берти Эвертона. Коронер, ваше имя Бертрам Эвертон? Бертрам Эвертон. Ну да, конечно. Вы приходите с покойному племянником? Ну да. Когда вы видели его в последний раз? Ну, я, знаете, ужинал с ним как раз накануне того, как это произошло. Удивительный, знаете, случай, потому что не сказать, чтобы мы часто виделись, и надо же. Вы хотите сказать, что были не в лучших отношениях со своим дядей? Ну, знаете, не сказать, чтоб уж настолько. Старался просто держаться от него подальше и все такое. Вы были в ссоре? Да вовсе нет. Я, знаете, вообще стараюсь ни с кем не ссориться. Возможно, у вас были какие-то разногласия? Ну, разве что во взглядах на жизнь. Уж больно дядя любил работать. В поте лица, своими руками, ну и все такое. Лично я предпочитаю собирать фарфор, так что сами понимаете. Но вечером понедельника, 15-го, вы все же с ним ужинали? Ну, да, я же говорил. Вы в это время жили в Шотландии? Да, в Эдинбурге. И вы проделали такой путь ради ужина с дядей, отношения с которым оставляли, мягко говоря, желать лучшего? Ну, это вы уж хватили. Все было не совсем так. Может быть, в таком случае вы расскажете нам, как именно это было, мистер Эвертон? Ну как, я ведь коллекционирую фарфор. А в таком месте, как Эдинбург, нет-нет, чего-нибудь да и найдешь. То есть совсем даже не обязательно, что найдешь. Может, статься и нет, но все равно ищешь, потому что никогда ведь не знаешь, сами понимаете. Так вот, для себя я, правда, ничего не нашел. Но я знаю тут одного парня, который интересуется керамикой. Его зовут Уайт. Это существенно? Ну, я лично так не думаю. Просто мне показалось, что вы захотите, знаете ли, узнать. Не могли бы вы по возможности коротко рассказать нам, что заставило вас приехать из Эдинбурга и встретиться с дядей? Ну, в том-то, знаете, и загвоздка, что приезжал-то я, собственно, не за этим. Я приехал увидеться с парнем, который скупает керамику. Я уже говорил, что его зовут Уайт. Говорил? Ну вот. Потому что, знаете, я наткнулся на дивный комплект пивных кружек с изображением всех генералов, участвовавших в мероприятии, которое, знаете, обычно называют мировой войной. Выполненные в единственном экземпляре и вообще очень интересные во всех отношениях для каждого, кто этим интересуется, если вы меня понимаете. И поскольку владелец комплекта собирался продавать его музею Касла, я подумал, что моему приятелю стоит, знаете ли, поторопиться с предложением. И немедленно отправился его повидать. И вы его повидали? Ну, в общем, знаете, нет. Он улетел в Париж под влиянием, как говорится, импульса. Так что я позвонил дяде Джеймсу и предложил вместе поужинать. Вы только что сказали, что предпочитали видеться как можно реже. Что же заставило вас изменить своим привычкам в этом случае? Ну, я был немножко, так сказать, на мели, поэтому бесплатно покушать, поболтать по-семейному и все такое пришлось как нельзя более кстати. А вы меня понимаете? У вас было какое-нибудь конкретное дело, которое вам хотелось бы обсудить с покойным? Ну, разве что насчет содержания для моего братца. Он, понимаете ли, выплачивал ему содержание. И мы тут подумали, что будет не то слово, как замечательно, если удастся уговорить старика немного его увеличить. И я обещал посмотреть, что можно сделать, если подвернется случай и вообще, ну, вы меня понимаете. Итак, вы поужинали со своим дядей. Удалось ли вам обсудить вопрос о содержании, которое он выплачивал вашему брату? Ну, я бы не решился назвать это обсуждением. Я просто сказал, как насчет содержания Фрэнка, дядя Джеймс. А он ответил, мне что, нужно повторять все, что он ответил? Если это имеет отношение к причине, по которой он изменил завещание. Ну, думаю, можно сказать, имеет, потому что он, понимаете, так здорово мне все расписал про старину Фрэнка. Ну, в том числе, что ему лучше поторопиться и подыскать себе какую-нибудь работу, потому что если с ним, ну, это с дядей, что-нибудь случится, старина Фрэнк окажется без единого пенни, поскольку у него, дядей, понятно, руки так и чешутся, и изменить завещание, вычеркнув из него всех этих проклятых лизоблюдствующих подхалимов, уверенных, что они могут неплохо им попользоваться, но очень здорово ошибающихся, о чем они и узнают, не пройдет и 24 часов. Ну, я даже, знаете, немного опешил и сказал: «Помилуйте, дядя, про старину Фрэнка и злейший враг не скажешь, что он подхалим». А он посмотрел на меня как-то совсем уж нехорошо и сказал: «Я не о Фрэнке говорю». «В сущности, он сообщил вам о своем намерении изменить завещание?» «Ну, прозвучало, во всяком случае, очень на то похоже. Согласитесь?» «Он сообщил вам, что намерен изменить завещание в вашу пользу?» Свидетель замялся. «Прошу вас ответить на этот вопрос». «Ну, знаете, как-то даже неловко отвечать на такие вопросы. Боюсь, мне придется попросить вас все же на него ответить. Он говорил вам, что новое завещание составлено в вашу пользу?» «Ну, знаете, почти». «И что же он вам сказал?» «Ну, если вам действительно необходимо знать, он сказал, что раз уж ему приходится выбирать между льстивым лицемером и шутом Гороховым, он, знаете, лучше уж выберет дурака». Смех в зале. «И вы отнесли это замечание на свой счет?» «Ну, во всяком случае, мне так, понимаете, показалось». «И истолковав его как намерение изменить завещание в вашу пользу?» «Ну, знаете, я не особенно верил, что он и впрямь это сделает. Я просто решил, что он поссорился с Джеффри». «Он сам вам это сказал?» «Нет, просто, знаете, мне так показалось».